В эту минуту чистый воздух вдохнул ей в лицо, она вскрикнула от восторга и попробовала, пройдет ли ее стройный стан сквозь маленькое отверстие. Нужда и смертельный страх были подтверждением этому. Потом бледная, дрожащая девушка схватила своего ребенка и, страстно поцеловав холодные щеки его, бережно положила на дерн, который рос вокруг павильона. Вслед за ним с большим трудом выбралась сама. Ребенок открыл глаза. «Мы спасены», — сказала Энрика, глубоко и тяжело вздохнув. В ту же минуту она услыхала вдали между деревьями такой шум, как будто кто-то раздвигал их. Она вздрогнула. «Какая опасность еще!» — грозила ей. Мучительная минута. Усталость исчезла. В один миг она схватила ребенка на руки и еще раз посмотрела в ту сторону, где зашевелились ветви. В сумерках она легко могла разглядеть все, так как глаза ее привыкли к темноте. Из-за кустов подкрадывался к черному павильону какой-то человек. Сердце Энрики сильно забилось, сдавленный крик сорвался с ее уст. Приближавшийся человек был Жозе. Она узнала его лицо. Согнувшись, скользнула она под тень деревьев, а оттуда дальше, через парк, к двери, выходившей в открытое поле. Ее раздраженной фантазии казалось, будто ее преследуют чьи-то шаги. Употребляя последние силы, она быстро летела, крепко прижимая ребенка к своей груди. Ее белое платье фантастически развивалось при первом мерцании дня, а длинные распущенные волосы придавали сверхъестественный вид ее быстро несшейся фигуре. Все дальше и дальше бежала она, будто гонимая фуриями, будто преследуемая Жозе, шаги которого и отвратительный торжествующий смех чудились ей сзади. Наконец она достигла обширного бедойского леса, в котором, как рассказывал Барадос, вампир оставил ужасный след свой, и побежала между деревьями, не замечая, как колючий кустарник раздирал ей руки и платье. Но тут силы уже совершенно изменили ей. Она изнемогла и упала меж цветов и трав, на которых дрожал первый солнечный луч. Ее прекрасное лицо, покрытое смертельной бледностью, легло на подушку из зеленых свежих листьев в стороне от дороги, в огромном пустынном лесу, стоявшем торжественно и тихо, как Божий храм, и заботливо распространявшем свою кровлю над ребенком и матерью. После отъезда гостей Дон Жозе, улучив, по его мнению, удобную минуту, чтобы беспрепятственно удовлетворить свое неукротимое желание обладать Энрикою, осторожно прокрался через парк в ту одичавшую отдаленную часть его, где находился черный павильон. Но Энрике там он уже не обнаружил. Глава пятая. Герцог Эспартеро. До совершеннолетия королевы Изабеллы все правление находилось в руках ее матери Марии Христины, женщины, которая, как мы увидим, больше заботилась об удовлетворении чувственности и об интригах, чем о благодарности и справедливости, на помощь ей был назначен герцог Луханский Дон Эспартеро. Войдем через подъезд, поддерживаемый 8 колоннами, в переднюю, по которой взад и вперед снует толпа лакеев в блестящих ливреях с вышитыми на них гербами герцога. Ослепительный свет поражает наши взоры, а фонтан, бьющий посреди редких раковин и растений, приятно освежает наши взоры и воздух. За ним широкие мраморные ступени, устланные турецкими коврами, ведут в парадный зал, по которому расхаживают генералы всех частей войска в парадных мундирах, и придворные вельможи, частью в старых национальных испанских костюмах с довольно узкими чулками, с богато вышитым полуплащом и с брыжами из брабанских кружев, частью в белых жилетах и синих с золотыми пуговицами фраках.